Глава 26. Эмилия. Когда я очнулась, то увидела незнакомую комнату и ощутила пряный запах трав. Повернула голову и поняла, что нахожусь не у простого целителя в академии. Здесь все говорило о больших деньгах и серьезном подходе к каждому пациенту. И сверкающие стеллажи с набором одинаково запечатанных зелий, и приятные занавески на широких окнах, и перламутровые стены, от которых так и веяло стерильной чистотой. Наверное, это частная клиника, в которой проходит лечение Дерритены. А я, несмотря на то, что мы с Хансеном до сих пор не провели первую брачную ночь, принадлежала к этой семье. Догадаться о месте моего пробуждения оказалось несложно, ведь именно подобные красивые этикетки были на зельях, которые выписывали моей матери. «Эмилия, ты в порядке?» Услышав голос, от которого в груди стало теплее, я повернулась в другую сторону так резко, что закружилась голова. Не обращая на это внимания, счастливо выдохнула. «Хансен». Муж лежал на такой же кровати, как у меня. Его прямое тело было накрыто светлым одеялом, а лицо на белоснежной подушке казалось слегка зеленоватым. «Как ты?» — воскликнула я и собралась приподняться. «Эми, тебе нельзя вставать», — быстро проговорил он. «Ты сильно пострадала, и антидот еще не подействовал достаточно, чтобы снова не потерять сознание». Я со стоном опустилась обратно и виновато улыбнулась. «Я так испугалась за тебя». «А я за тебя», — нежно произнес он. Тут по лицу Хансена пробежалась тень. «Тот, кто поставил ловушку, ответит передо мной лично. Клянусь, Эми, он жестоко пожалеет, что сделал это с тобой. Я проведу тщательное расследование и выведу шутника на чистую воду. Добьюсь отчисления и прослежу, чтобы этот мерзавец никогда не нашел приличную работу». «Это не важно», — попыталась остановить я распаляющегося с каждым словом мужа. «Главное, что мы оба живы», и посмотрела на любимого и едва не всхлипнула от бури эмоций, разворачивающихся внутри меня. «Наконец, вместе. Я так соскучилась». «И я», — улыбнулся он. «Прости, что не уделял тебе должного внимания, Эми. Проблемы накатились, как огромный ком, нарастая с каждым днем, будто некто выжелал испортить мне жизнь. И светлая праматерь у него это получилось». Он снова помрачнел, а у меня не возникло сомнений, о ком муж думал в этот момент. «Считаешь, это дело рук Тер-Арнанда?» Вырвалось у меня прежде, чем я успела себя осадить. Брови Хансена сошлись на переносице, взгляд стал острым, и я поняла, даже не сомневается в этом. Не имея больше сил молчать, я помотала головой и выпалила. «Нет, ты ошибаешься, Вилайн не виноват. Я давно хотела тебе рассказать, что...» «Я тоже». Перебил меня муж и резко сел в кровати. «Слушай внимательно, Эмилия. Я мало где и кому могу это открыть. То, что я скажу, опасная тайна. Пока у меня нет веских доказательств, но скоро я их добуду, и, клянусь, Тер-Арнанд будет молить о пощаде». «Хансен, он не требовал права первой ночи», — воскликнул я, холодея от нарастающего гнева моего любимого. «И наверняка не он напал на тебя в лесу. Его телом воспользовались, чтобы поссорить вас. А на самом деле...» «Поссорить?» Вскочил муж, и я поперхнулась остатком фразы. Хансен в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние и, поставив ладони на постель, навис надо мной. Цедя слова, он скривился. «Как можно поссорить меня с врагом, Эми? Я охочусь на таких, как Вилайн. Я уничтожаю их. Убиваю драконов». Я вжалась спиной в матрас и с ужасом посмотрела в искаженное яростью лицо мужа. «Что? Твой принц, которого ты так жарко защищаешь, моя дорогая жена, это жестокий кровожадный зверь». Практически выплюнул муж. «И когда он попадется, я вырву его черное сердце и очищу Оринс от этой заразы». Тяжело и шумно дыша, он буравил меня стальным взглядом, а я хватала ртом воздух, с ужасом осознавая сказанное. «Вилайн Тер-Арнанд — дракон?» Хансен покачнулся и, закатив глаза, едва не рухнул на меня. «Тебе плохо?» Вскрикнула я. Попыталась обнять и поддержать мужа, но тот уже преодолел секундную слабость и, сев на моей кровати, медленно выдохнул. «Да, Эмилия, Вилайн — дракон. Я давно подозревал это и следил за ним. Чтобы скрыть свою суть, он применяет магию. Не могу точно сказать, какую, но наверняка задействует амулеты и древние руны». Он недобро усмехнулся и покачал головой. «Мерзавец пытался меня отвлечь. Сначала это ночь, потом странные задания от начальства, будто я не вижу, откуда ветер дует. О, дракон высоко забрался, настолько, что в состоянии разрушить мою жизнь. Но и я не так прост, как думает зверь». Он сжал мои ладони и жарко продолжил. «Я увидел его магию, Эми. Вилайн обладает властью над водой, понимаешь? Он водяной дракон. И теперь я точно знаю, как именно могу его уничтожить. Любимый, послушай. Пыталась я донести свою правду. Нет-нет, я тебе верю. Не думай, что я защищаю Вилайна. Но в его тело вселялся... Да это не важно. Перебив меня, снова помрачнел муж. Эмилия, как ты не понимаешь самого главного? Наследный принц Оринса — жестокий, беспринципный зверь, который ненавидит людей. Его необходимо уничтожить. И то, что он принц, усложняет дело. В руках Вилайна деньги и власть, а я лишь рядовой служащий. Ты должна быть на моей стороне. Но в его тело... Далось тебе его тело! Вскочил он и вернулся к своей кровати. Схватил одежду и начал быстро одеваться. Оно перестанет быть таким привлекательным, когда превратится в зверя, уверяю тебя. А Вилайн покажет свою суть. Уж я об этом позабочусь. Хансен, я не защищаю принца. Я попыталась подняться, но голова снова закружилась. Я лишь хочу рассказать о своей магии. Дело в том, что я могу менять цветы и варить редкие зелья, поэтому на... Вот и займись этим, Эми. В который раз оборвал меня он. Застегивая рубашку, посмотрел с улыбкой. Учись прилежно и держись подальше от принца. Ты поняла, что он опасен. Даже не разговаривай с ним, ясно? Затянув пояс, муж подошел и нежно коснулся моих губ. Мягко углубляя поцелуй, прикрыл веки. Всего на миг, но мы снова стали так же близки, как раньше. Словно не было никаких ссор, заявленного права первой ночи, недомолвок и ощущения, что мы отдаляемся друг от друга. Отстранившись, он посмотрел мне в глаза и шепнул: «Люблю тебя». Секунда, вторая, а я, затаив дыхание, смотрела на Хансена, пока он не выпрямился и не направился к выходу. «Куда ты?» Я будто только очнулась. «Выполнять свою работу», — коротко ответил он и замер у двери. «Теперь дракон от меня не уйдет». Муж вышел, а я все еще пыталась осознать то, что открылось минуту назад. Хансен сказал, что любит, поцеловал так, как раньше. Между нами ничего не изменилось, а я так накрутила себя, придумала то, чего нет. Да, ему неприятно случившееся, но он вовсе не избегал меня. И ненависть к Вилайну имела совсем другие причины. Светлая праматерь, принц, дракон.